Двое. Ну вот и все. Без лирики и меда. Пропало лето, выпав из кармана. Ты знаешь, что даже неудобно смотреть на небо в наволочках рваных. Не потому, что лето нас кружило, а потому, что было сладко, жутко. Ты мой орешник, трепетный и милый, а ты моя тупая незабудка. Давай сорвемся, бросимся, забудем, что мы всегда под силой притяжения, что мы с тобой не боги и не люди, что мы навеки до изнеможения. Ты знаешь, ночью яблоки не снятся, у каждой плоти есть свой аромат, и я хочу губам твоим прижаться, как яблоко, сошедшее с ума.